Октябрь, 672 год. Орда Пшиза. Эпизоды. Наложница Вереск сдружилась с Росой и Меладой, когда они еще жили в Орде Рустамхана. Если на лицо девушка была вполне симпатичная, то тело ее развивалось медленно. Долго не подрастала грудь, хотя у ее сверстниц уже сформировались молочные железы. Каган держал своих рабынь отдельно. Девушек не трогали, планируя продать девственницами. Такие имеют гораздо более высокую цену. Вереск не знала, почему Каган выбрал ее, чтобы обучить утравниц и шаманов разбираться в травах и знаниям ядов. В обучение она попала в 10 лет. За последующие 4 года выучила все травы, которыми можно лечить, а которыми легко отравить. Кроме этого, Каган заставил старого воина учить девушку обращению с боевым ножом. Для чего это делалось? Вереск не понимала. А спросить нельзя. Можно получить плетей от надсмотрщика. В рабство Вереск попала, когда ей было 8 лет. Рустам-хан подарил ее хану из южных земель. «Когда я дам тебе сигнал...» «Ты отравишь Михархана и его семью. За это получишь золото и свободу», — напутствовал девушку Каган перед тем, как ее передали Михархану. «А какой будет сигнал?» — не удержалась от вопроса Вереск. «В орду Михархана приедет посланник от меня. Он найдет способ поговорить с тобой. Сама поймешь, ведь ты не дура». «Наверняка хочешь стать свободной», — ухмыльнулся Каган. Дурой Вереск не была. Но имелась проблема. Когда их племя брали в полон, то погибли родичи Вереск. Мать насиловали несколько воинов, а маленькая Вереск видела это. Один из воинов разозлился на мать девушки, непонятно почему, взял и перерезал ей горло. Отца и старшего брата убили. Средние братья и средние сестры, в том числе Вереск, попали в плен. Братьев и сестер продали римлянам, как узнала позже маленькая Вереск, а ее оставили. С тех пор Вереск ненавидела Авар, но больше всех ненавидела Кагана. Она бы давно его отравила, но тогда кто даст ей свободу? И вот теперь она стала наложницей Михархана. Девушка думала, что хан будет с ней забавляться, но ничего такого не произошло. Она прислуживала хану в его юрте. Ее никто не обижал, не бил и не стращал. Наоборот, к девушке относились ровно и вполне благожелательно. Даже хатун Найда всегда разговаривала спокойно. Прожив несколько месяцев в Орде, Вереск заметила, что Михархан совсем другой. Даже его воины и подданные ведут себя по-другому. Нет немотивированной агрессии. Когда Вереск прогуливается по стойбищу, никто не пытается грубо с ней шутить. Наоборот, относится с почитанием. Ведь она наложница хана. А некоторые рабыни и рабы из тех, что работают по хозяйству, склоняют перед ней голову. «Почему рабы склоняются передо мной?» — спросила Вереск у своих подруг Росы и Мелады. «Ты наложница. Если родишь от хана ребенка, хан признает дитя. Твой ребенок уже не будет невольником, он станет свободным. Если девочка, то ее выдают замуж за воина. Если мальчик, то он сам становится воином. Наложница не рабыня, она имеет другой статус. «Хотя всегда ниже жены хана», — ответила Роса, которая с самого начала грела постель молодому хану. «Какой он как мужчина?» — заинтересовалась Вереск. «Ласковый и нежный. Во время близости не проявляет жестокости. Хотя в Орде говорят, что за непослушание хан может убить или выгнать из Орды. А еще говорят, что он самый ловкий воин». «Михара любят воины и многие кочевники. Я слышала, что он часто дает волю рабам, если они хорошо трудятся на его землях, — рассказывала Роса. — Не волю дает, а переводит их в холопы, — поправила Милада. — А кто такие холопы? — не поняла Вереск. — Холопы уже не рабы, но все равно подневольны хану. Правда, он действительно пообещал многим холопам свободу. Говорят, что хан всегда держит свое слово, если что-то обещает. Но мы наложницы. У нас все по-другому, — разъяснила Милада. Жизнь в Орде Пшизы здорово отличалась от жизни в Орде Рустам-хана. За все время, пока находилась здесь, Вереск не видела, чтобы пороли плетьми рабов. Или чтобы издевались. А Хатун Наида наняла грамотных женщин из свободных, которые обучали грамоте полянок, то есть Вереск и ее соплеменец. «Для чего нас учат грамоте?» — как-то спросила девушка у подруги. «Хатун Наида сказала, что наложницы должны быть грамотными, чтобы управлять хозяйством хана», — ответила Роса. А еще Вереск поставили обучаться вязанию коров, которые очень ценились у приезжих купцов. Сейчас Вереск начала сомневаться в том, что она должна будет сделать по приказу Рустам-хана. Все чаще в ее голове появлялась мысль сознаться во всем своему повелителю. Особенно после того, как Михархан, вернувшись из похода, одарил их подарками. Вереск получила золотую цепь с камешками и колечко с синим камнем под цвет ее глаз. Кроме этого, наложницы носили красивую одежду из дорогих тканей, потому сомнения в голове Вереск по поводу убийства Михархана стали появляться еще чаще.